Глава 28. Следующие полчаса были столь активными, что я не успевала отслеживать все. Сначала меня насильно увели из-за разрушенного коридора в кабинет преподавателя и усадили в единственное кресло. Бриан занял место за учительским столом и, выудив из воздуха ноутбук, моментально связался и с начальником тайной стражи, и с начальником местной МЧС, и с придворным ясновидящим. Отдавая приказы один за другим, Бриан не стеснялся кричать и требовать невозможного. Рурк же молча стоял возле меня, при этом невидящим взглядом буравя стену, как каменный истукан. Драк, прискакавший 20 минут назад, лежащий у его ног, выглядел не лучше своего хозяина. А Мраша так и вовсе принудительно усыпили, потому что демоморф скулил, не переставая, и мешал императору кричать на подчиненных. «Ру, все будет хорошо». Сама я не чувствовала ничего. Абсолютно ничего. Странная, неуместная апатия, словно я не человек, а машина. Шеннон очень сильный и способный. И Олеся очень умная и сильная девочка. Вместе они справятся. Да. Да. Кивнув словно в ступоре, Рурк прошептал едва слышно. Это я виноват. Нет. Да. И я надеюсь, что ты простишь меня. Когда-нибудь. Ру, что ты такое говоришь? Соскочив с кресла и с силой усадив в него неадекватного демона, от души влепила за трещину. «А ну прекрати! Прекрати!» «Прости меня». Замотав головой, демон уткнулся лбом мне в грудь. «Мы знали, что это случится, знали». «Что?» «Ева, сядь!» Отцепив меня от плеч мужа, куда я неосознанно вцепилась, от такого известия. Император усадил меня за преподавательский стол, а сам встал между нами. «А теперь слушай меня внимательно. Да, мы знали. Но не все. Ясновидящие демоны не всесильны. Мы знали, что грядет что-то. Что именно, не знал даже Трофим, сидящий в эфире практически круглые сутки. Но именно благодаря ему и его предсказаниям мы знали и то, что если дети будут как можно чаще вместе, то негативные последствия будут минимизированы. Так что сядь и успокойся». «Вы знали?» Немного заторможенно воспринимая информацию, прикрыла глаза. Подумала. Попыталась унять ярость, ворочающаяся внутри страшным комом. «Что именно вы знали? И почему об этом не знала я?» «Ты беременна. И что?» «И что бы изменилось, узнай ты о том, что грядет нечто? Начала бы паниковать? Запретила бы дочери вылезать с острова? Водила бы ее везде за руку!» Сорвавшись на крик, император завис надо мной. «Поверь, Ева, мы рассмотрели все варианты, и выбранный нами был оптимальным!» «Не ори на меня!» Стиснув зубы, обхватила себя за плечи, с трудом сдерживая слезы. «Ладно, ваше право. Да, я беременна, но не дура! Только два вопроса. Кто и почему вы его не уничтожили до того, как он сделал это?» «Потому что этого не знают даже ясновидящие. Ни один из десятка нанятых мной не видел заказчика и причины». «И что дальше? Чем вам помогло то, что теракт свершился? Убиты грифоны, разрушена половина этажа, пропали дети. Сколько детей пропало?» «Только двое. Олеся и Шеннон. Еще пятеро в лазарете. Но повреждения не несут угрозу жизни». Заглянув в ноутбук, император поправился. «Шесть. Эльфа тоже госпитализировали». Медленно, очень медленно воспринимая информацию, понимала, что упускаю что-то очень важное. Взрыв, дети мертвые, грифоны. «Да! Куда они делись с места взрыва? Почему? На Шена не защита рода. Если присутствует смертельная угроза, она создает точечный портал, и наследник телепортируется в условную точку. Проблема в том, что присутствие Олеси дало сбой. Защита рассчитана на одного, а не на двоих, и теперь мы не знаем, где они. Единственное, что я могу гарантировать, они на суше планеты Земля. Полчаса назад был зафиксирован всплеск именно в ее максфере. Армия уже прочесывает квадрат за квадратом. Сейчас мы можем только ждать. Ну уж нет. Я не собираюсь только ждать. Ру, ты со мной? Никто никуда не идет! Рявкнув снова, император потяжелел взглядом, но на меня это не подействовало. Упрямо вздернув подбородок, я сузила глаза, а самый буйный и предприимчивый еж уже протягивал мне свою кувалду. Попробуй запрети. Легко. Неуловимое движение рукой и... темнота. Так, забирай свою жену, и чтобы она не просыпалась до тех пор, пока мы не найдем детей. Какого чёрта она вообще тут оказалась? Подхватив усыплённую ведьму, злой император вручил женщину другу. И какого чёрта ты ей признался? Один единственный молчаливый взгляд в ответ, в котором плещется сама бездна. И Бриан не выдерживает первым. Прости. Клянусь, я найду этого ублюдка и уничтожу лично. Нет. Потусторонний шепот, пробирающий до внутренностей, а затем уверенное и непреклонное. Он мой. Только мой. Следующие 30 минут прошли в напряженном ожидании. Бриан матерился и орал на подчиненных. Рурк сидел в кресле, прижимал к себе спящую жену и иногда гладил ее по голове, словно тем самым прося прощения. Она умная девочка. Она должна понять. Они не могли иначе. Просто не могли. И плевать. Полысеет он, голым будет ходить, да все что угодно, лишь бы дети поскорее нашлись. Есть! Аномальная вспышка в квадрате Д2Т8. Ты со мной? Ты резко поглупел? А она? Сейчас. Резко встав, свистнув за собой Драга и тут же пропав в портале, ведущем в родительскую усадьбу, уже через 30 секунд Рурк выходил из другого портала, но уже без жены и питомца. Она под присмотром матери, Морфа я тоже там оставил. Отец вызовет из Киры Ленжерона, так что детей там тоже будут ждать. Хорошо, идем. Двойной рывок, рвущий пространство меж миров, и демоны уже не в школе, а в одной из контрольных точек, развернувшихся на планете Земля. «Разрешите доложить!» Подлетевший к мужчинам демон в форме вытянулся по струнке и, дождавшись кивка своего повелителя, тут же отчеканил. «Поиски сужены до квадрата Д2Т8. 3 минуты назад в нем зафиксирована аномальная вспышка, похожая на срыв печати. Мы на 99% уверены, что это Олеся Абверон. Первая волна десанта уже высажена и прочесывает окрестности. Ситуацию осложняет бурная тропическая растительность и сгущающиеся сумерки». Дослушивая уже на ходу, отцы мчались к военному магу, держащему портал, настроенный на маяк, установленный высадившимся десантом. Скорее, скорее! Счет идет на секунды. Если ребенок сорвал печати, то это значит только одно. Им нужна помощь прямо сейчас. Они нашли детей через 16 минут. 1,5 сотни элитных демонов мира Каравия прочесали квадрат в 100 гектаров тропического леса за неполных 16 минут. Есть! Оба. Живы, но без сознания. Слушая обрывки сообщений по рации, Бриан и Рурк бежали так быстро, что практически не ступали на почву. 100 метров. 50. 10. Да! Живо. Жив! Отец! С трудом открыв глаза, Шеннон вымученно улыбнулся, прижатый к широкой груди верховного демона, но при этом не сводя взгляда с маленькой чумазой девочки с окровавленной ладошкой, прижимаемой к другой мужской груди, и прошептал так тихо, что его едва расслышал даже Бриан. «Ты оказался прав. Они того стоят. Они того стоят». В себя я пришла рывком. Вот меня нет, а вот я уже есть. А еще есть спящая Леся, лежащая рядом, и Рурк, сидящий в кресле у окна и напряженно ждущий моего вердикта. «Я на тебя не злюсь». Прижав к себе дочь, сама смотрела на нервничающего мужа и его пальцы, судорожно сжимающие подлокотники, и шепотом добавила. «Почти не злюсь. Почему она спит?» «Чтобы спасти Шеннона и помочь нам их найти, Олеся сорвала печати. Все. Это очень больно. Шеннон смог разделить ее боль, но и Скирлин Жерон все равно порекомендовал усыпить ее на некоторое время, чтобы прошли все последствия, и она не навредила себе еще больше. Мало того, выплеснув магию на наследника, она высушила себя практически досуха. Теперь на ближайшие несколько лет она самый обычный ребенок с минимальным уровнем магии. Чуть больше, чем у тебя. Искир говорит, это оптимальная замена печати. Но в первое время будет необходимо ежемесячное обследование. Просто... Замолчав и, видимо, подбирая слова, демон все никак не мог продолжить, и пришлось его подтолкнуть. «Что еще случилось? Ру, говори! Говори все и не смей умалчивать!» Во время срыва печати она снова прокляла. Масштабно. Ева — это невозможно в принципе. Это не демонская магия. Я даже слов подобрать не могу внятных. «Кого?» Уже сама, почти догадавшись, ждала подтверждения своим мыслям. «Вы уже знаете?» «Да. Шеннон все слышал и рассказал. Она пожелала всем, кто хоть как-то был причастен к теракту, взорваться и сдохнуть. На текущий момент на Каравии зарегистрировано 3 случая взрыва. На Земле еще 2. Тайная канцелярия императора уже ведет следствие и допрашивает свидетелей. Если они найдут еще хоть кого-нибудь, кто причастен, но избежал проклятия, всех казнят». «Кто?» Жав зубы, напряженно разглядывала смурного демона. «Я видела, он не хотел говорить». «Ру! Я жду!» «Виктор с супругой и 3 исполнителя». Я не удивилась. Закрыв глаза, глубоко вдохнула через нос и шумно выдохнула сквозь стиснутые зубы. Он был единственным реальным кандидатом. Не думала, что он настолько нас ненавидит. «Ева». Перебравшись с кресла к нам на кровать, муж сел рядом и легонько прикоснулся к моей руке, словно боясь, что я его оттолкну. «Прости. Просто обними меня крепче. И больше никогда, никогда не смей ничего от меня утаивать!» Крепко обняв мужа за шею, сама просто закрыла глаза и судорожно дышала ему в грудь. Я испугалась. Теперь. Именно теперь до меня дошел тот самый дикий неконтролируемый ужас, который все не доходил до меня там, в летной школе. Дети могли погибнуть. Мы все могли погибнуть. Просто из-за какой-то мрази. Жаль, нельзя его воскресить и убить снова. Раз 20. Или 30. Или все 50. Я постараюсь. Крепко, но нежно обняв меня в ответ, Рурк тихо шептал прямо в ухо. Я буду стараться. Я буду очень сильно стараться. Только не злись и не расстраивайся. Хочешь еще 3 желания? Или 5? Или 10? Дурак ты. Грустно улыбнувшись, не сильно стукнула его кулаком в плечо. Я столько не придумаю. Еще некоторое время, обнимая своего большого и виноватого, поймала его взгляд и спросила. А еще тайны у тебя от меня есть? Понятно. Мне взять кувалду или сам расскажешь? Какую кувалду? Настороженно отстранившись, муж почему-то быстро окинул взглядом комнату. У тебя есть кувалда? Нет. У меня нет. А вот у ежей есть. У ежей? Да, милый. У ежей. Ну так что? Мне их звать или сам все расскажешь? И почему ты так испугался, дорогой? Неужели ты с ними уже знаком? Не помню такого. Расскажу. Все расскажу. Только без ежей и без кувалды. С чего начать? Ну, из чего это ты такой сговорчивый? Ладно, это я выясню позже, а сейчас... Давай с самого начала. Как скажешь, любимая. Сначала было слово. А слов было много. Да, большие знания не всегда к радости. Нет, никаких сверхграндиозных тайн он мне не раскрыл. Так, тайночки, таиночки, тайнюшечки. Моя влюбленность была спланирована от и до, как и беременность. Но не им, как ни странно. Сам он узнал об этом в аккурат после того, как отправился допрашивать Трофима на предмет нашей общей беременности. Трофим и египетская ведьма, которую звали Ская. Демоница Ская — девушка Трофима, тетка Шеннона и совсем немножко кузина Алиты. Именно эта сладкая парочка придумала многоходовую, безотказную комбинацию, приз в которой был огромен без приукрашивания. А надо было всего лишь надеть мне на руку самый обычный браслет из деревянных бусин, который привел меня не к кому-нибудь, а четко к тому, кому я предназначалась. Что же насчет приза? Он был многогранен. Первое — возрождение клана. Второе — жена наследнику и новый наследник возрожденному клану. Третье — разрешение на свадьбу, потому что лет так 50 назад Трофим, сглупив, заявил, что женится лишь после того, как женится наследник их семьи. А демоны держат слово. Особенно если его слышали практически все мужчины рода. И ерунда, что он тогда был подростком. Демон, отвечай за свои слова. Ну вот он и ответил. Нет, ушасто-носатое проклятие было слишком легким. Ты злишься? Да. Сильно. Со странной тревогой, заглядывая в мои глаза, Рурк снова нервничал. «Эх, какие же вы все-таки демоны, тупые идиотины! Ты думаешь, я люблю тебя только из-за браслета?» «Нет». Твердо кивнув, Рурк прикоснулся к бусинам, и браслет легко соскользнул ему в ладонь. «Он дезактивировался в первую же ночь. Ты любишь меня не из-за браслета. Ты любишь меня. Меня. Большого. Коварного. А еще глупого и трусливого». Я уже давно сидела у него на коленях, и ему не составило труда двумя пальцами приподнять мой подбородок и заглянуть в мои грустные, полные непролитых слез глаза. Сейчас я боюсь лишь одного. Потерять вас. Это самый великий из всех моих страхов. А самая моя великая глупость — это то, что я боюсь тебе в этом признаться. Ты слишком умная женщина. Я очень глупая и трусливая женщина. Сморгнув, поняла, что слезы не удержались, и первые слезинки молча прочертили соленые дорожки по щекам. Но если твой Трофим вздумает поиграться снова, то одним рогатым обвероном станет меньше. Это тебе мои боевые ежи гарантируют. И я проконтролирую. Бережно вытерев влагу с щек, муж притянул меня к себе и положил мою голову себе на плечо. Больше никто и никогда. Никаких игр, никаких тайн, никаких секретов. Немного помолчав, Рурк нервно усмехнулся и неожиданно поинтересовался. Ты не в курсе? Алита умеет вязать? А что? Бриан узнал о твоем подарке желаний, и мне кажется, он завидует. Особенно трусам. Может, намекнешь ей? У него как раз через пару месяцев день рождения. Даже если не умеет, научу, будет забавно. Разберемся. А теперь ты мне поясничку не помассируешь, а? Что-то так тянет. Только поясничку. И ножки. А еще? И ручки, и шейку, и спинку, и все остальное тоже. С тихим смехом покачав головой, Рурк подхватил меня на руки и отправился в свою спальню, не решившись тревожить спящую Олесю. Все что угодно моей маленькой кровожадной королеве. Кстати, а ежи у тебя давно в комплекте? Не избавишься. Их даже Дуст не берет. Жаль. А пироженка? Пироженка? А какая пироженка? Вкусная, с ягодами и желе. Соблазнитель. Ладно, за пироженку они согласны. Но только после массажа. Как скажешь. Все, как скажешь.